330 году от Рождества Христова римский император Константин Великий объявил своей столицей город Византий. Вскоре этот город стали называть Константинополь, а еще через 65 лет Римская империя окончательно разделилась на две части – западную и восточную. Тем не менее, византийцы по-прежнему называли себя римлянами, свою империю – римской или на греческий манер – ромейской. Как начиналась Византия? У меня сегодня в гостях историки Сергей Карпов и Михаил Грацанский. Здравствуйте, господа. Сергей Карпов – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, декан, заведующий кафедрой истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор статей и монографий, в том числе «История Трапезунской империи». Михаил Грацианский – выпускник исторического факультета Российского православного института Иоанна Богослова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей в специализированных журналах и справочных изданиях. Вот у меня слово «Византия», как, наверное, у многих других дилетантов, наших зрителей, ассоциируется с двумя вещами. Это появление православия, зарождение православия и коварство. Необыкновенное политическое коварство, интриги, борьба за власть. И когда говорят сегодня «чистая Византия», подразумевается что-то не очень хорошее. Почему такие ассоциации возникают и насколько они верны? Я думаю, что это черные легенды, которые начали создавать в эпоху Просвещения, может быть, немножко раньше, исходя из того, что Византия была великой империей. И Византия, как великая империя, как государство монархическое, конечно, было отрицательным образом для Вольтера, для Монтескье, для тех людей, которые разрабатывали идеологию просвещения, идеологию, которая привела к французской революции. Поэтому для них то, что любили французские короли, было ненавистно. А французские короли, естественно, брали за образец многое, что было в Византии. Они приглашали греческих копиистов, они приглашали греческих ученых, они создали корпусы источников византийских, издавали их. Они сделали очень много для византиноведения. И, конечно, они черпали многое византийской политической доктрины для оформления своей доктрины власти. Конечно, это было неприемлемо для тех людей, которые штурмовали крепость Бастилию. Вот, поэтому, естественно, образ Византии был там негативный. Но когда мы говорим о Византии, мы должны вспомнить другое. Мы должны прежде всего вспомнить, что Византия – это преемница и наследница Римской империи. Перенесение столицы Римской империи в Константинополь состоялось официально 11 мая 330 года. Несколько веков Константинополь был крупным экономическим и культурным центром. В 12 столетии начался упадок ремесла и торговли Константинополя, чему способствовало проникновение в него итальянских купцов. В апреле 1204 года Константинополь был взят и разграблен участниками 4-го крестового похода. В июле 1261-го византийцы вернули себе Константинополь. До середины XIV века город оставался крупным торговым центром, затем постепенно пришел в запустение. Ключевые позиции в нем заняли венецианцы и генуэзцы. С конца XIV столетия столицей Византии не раз пытались овладеть турки. В мае 1453 года, после длительной осады, турки заняли город. Константинополь был переименован в Стамбул. Как, собственно говоря, начался процесс превращения Византии в некую автономию, в самостоятельное государство? Ведь как бы изначально это вроде как часть Римской империи, но потом началось обособление. Как и почему? В принципе, говорить о Византии как таковой, я, наверное, заострю этот момент, некорректно. Мы часто о ней говорим, можно видеть огромное количество книг, посвященных истории Византии. И, собственно, по-другому это государство и не называют. Но Вся проблема в том, что такого государства никогда не существовало. Существовало изначально и до самого падения Константинополя в 15 веке Римская империя. И жители этой империи воспринимали себя как римляне. Они не знали слова «византиец». Византиец для них обозначало в таком архаизирующем виде жителя Византия, то есть жителя Константинополя. Когда же они позиционировали себя по отношению к другим народам, они называли себя римлянами. Или когда греческий язык получил преобладание, они называли себя на греческий манер ромеями. Таким образом, вот если немного заострить то, что уже сказал Сергей Павлович, Византия никогда не существовала. Слово «Византия». Но слово «Византия» укоренилось. Этимология. Этимология восходит к глубокой древности. Город Византий был одной из греческих колоний. И назван, по всей видимости, по имени... царя Византа. Да, Византа. Некоего героя, некоего человека, который был знаменит в среде вот этих переселенцев. То есть для римлянина средних веков, а именно византийцы являются римлянами средних веков, Византий – это было, ну, как сказать… Архаическая контаминация. Да, если сейчас Россию назвать Московией, вот что-то в этом роде. То есть, понятно, для каких-то поэтических, литературных целей это обозначение приемлемо, но, в принципе, оно не официально. И ни в каких официальных документах никогда, составленных, будь то на латинском или на греческом языке, вы не найдете название страны, или в титуле императора, что это император византийский. Византий выделился среди множества греческих городов, которые находятся на территории нынешней Турции. Это произошло каким-то спонтанным путем или были на то предпосылки? Или об этом сегодня ничего не известно? Вы знаете, если мы рассмотрим так называемый кризис III века, то есть тот кризис, из которого Римская империя лишь с трудом смогла выйти и сохраниться, то мы увидим, что центр государства смещается, неуклонно смещается на восток. Но те императоры, которые возродили Римскую империю в конце III века, Аврелиан, Диоклетиан, за ним Константин, они четко поняли, что центр государства должен быть перенесен восточнее и желательно в географический центр империи. Географическим центром империи является стык Азии и Европы, то есть тех территорий, которые разделены Босфорским проливом. Ну и потом их били изрядно уже в это время, я имею в виду на итальянской территории. Проблем-то было свыше крыши. Римское государство, или как мы его называем, византийское, было тем интересно, что его били на протяжении 1500 лет. Но, тем не менее, оно старалось выживать. Да, и оно хорошо умело давать сдачи. Да, и оно при случае давало сдачи. Но к 300-м годам уже все было не так, слава богу. Там дело еще и в том, что сами императоры чувствовали себя неуютно в римской среде, в отношениях с римским патрициатом, в отношении с римской сенаторской аристократией. И уже Диоклетиан создавал свою столицу на Далматинском берегу, в Сплите. Потом стремились найти столицу в Карфагене. Тоже это была попытка. Потом нашли, наконец, в том месте, где действительно сам Бог велел создавать эту столицу, потому что там великолепное сочетание прохождения торговых путей, континентальных и морских. И там действительно то место, где можно было контролировать всю черноморскую торговлю и, собственно говоря, приток продовольствия. Потому что много лет Константинополь снабжался из Черного моря рыбой, зерном, солью, многим другим, что было жизненно необходимо. Если вспомните и Первую, и Вторую мировую войну, особенно Первую, когда через Черное море до войны шло 75% поставок грузов в Россию, а с началом войны, когда пересекались железнодорожные пути в Европу, 93%, фактически в августе 2014 года России был выписан смертный приговор, когда туда вошел Гёбин и Бреслава. Все, закупорили горлышко. Нисколько англичане не пытались откупорить Дарданеллы, ничего у них не получилось, несмотря на гигантскую кровь. Но вернемся в нашу эпоху. Мне кажется, что термин «Византия», общеупотребимый, возник потому, что Рим-то рухнул в конечном итоге под ударами варваров, а Византия уцелела и пережила его на многие столетия. Вы знаете, в истории, в принципе, очень часто конструируемые понятия становятся детерминантами, стереотипами. И стереотипами правильными. Никто сейчас не думает о том, чтобы пересмотреть именование Византии. Мы понимаем, что оно условно, но мы также понимаем, что оно адекватно. Оно адекватно, потому что оно обозначает определенный хронологический период, оно обозначает определенный тип империи, определенный тип государственности. В этом смысле то, что укоренилось, к этому шли долго, потому что Византийскую империю называли по-разному. Например, западные соседи называли империей греков, они называли империей Романией. Они называли ее как угодно, они не хотели, собственно говоря, укоренить то название, которое было принято в самой Византии. Империя греков была чаще, чем империя римлян, как ее тогда называли. Но еще было одно название, которое историки 17 века употребляли, да и раньше – Базампир. Нижняя империя. Нижняя в двойном смысле. Нижняя по отношению к остальной части Европы, как и называют Пейба, например, Голландия называется, в другом смысле. И нижняя как inferiority complex, то есть как известная нижестоящая. Вот в этом смысле, конечно, такое именование Византии, как неудавшийся, не очень хорошо себя проявившее в истории империи, оно тоже применялось. Поэтому здесь к этому шли долго. И потом, наконец, ученые пришли к этому термину, Византийская империя, ее стали употреблять, просто, как известно, детерминант, отличавший ее от Римской империи, отличавший ее от других. Ну, тем не менее, по мере того, как Византий набирал силы, и когда он превратился в Константинополь, совершенно очевидно, что нарастало противоборство между Италийским Римом и Конечно. Константинопольским Римом. И, наверное, это, в общем-то, сыграло наиболее трагическую роль в судьбе Италийского Рима. Нет. Дело все в том, что Рим утратил свое значение уже в III веке. В IV веке, когда на Западе почти всегда был отдельный император, он никогда не сидел в Риме. Столицей был Милан, столицей была Равенна. Временами император пребывал в Трире, то есть на германской границе. Но Рим потерял значение уже тогда. И это было, в общем-то, закреплено. Потерял значение, потому что он расположен очень неудобно. Из этого центра чрезвычайно трудно управлять империей. Рим, если мы вспомним, ориентирован на запад. К нему, например, подплыть можно только с западной стороны. Там нет удобного порта. Там все коммуникации идут по длинным линиям через массивы континента в ту или иную сторону. И, естественно, в таком положении император не мог контролировать огромные территории. Но он вообще-то до Карфагена простирался. Карфаген – это недалеко. Ну, относительно. Относительно. Это сравнительно недалеко. Ослабление Рима только по этим причинам или уязвимость его? Вы знаете, ослабление Рима для незваных гостей. Да. Ослабление Рима имело объективные причины. Я уже изложил некоторые. И другими являлось то, что Рим не имеет никакой экономической функции, не играет никакой экономической роли для всей империи. Рим, когда он был силен, когда императоры находились там, он, в общем-то, грабил провинции. Он ничего им не давал, но обирал очень охотно. Когда провинции усилились, когда делами Римской империи стали заправлять выходцы из провинций, провинциалы, те, которые раньше даже не были римскими гражданами, естественно, они потеряли интерес к Риму и начали ориентироваться на узкопрактические интересы обороны, организации экономики. И, естественно, Рим потерял свое значение. И вот этот вот поиск в IV веке императорами новой столицы, причем поиск на Востоке, он объективен. И не Константин Великий первым начал этот процесс. Тиберий или раньше? Диоклетиан. Диоклетиан. Диоклетиан. Хотя и у Тиберия были такие мысли. Были, да. Да. Ну, вернемся, однако, в Константинополь. Вот он стал столицей Великой Империи. Не возникло такого эффекта двоевластия в тот момент? Он возник в церковной сфере прежде всего. Потому что, конечно, когда Вселенские соборы решали вопрос о первенствовании кафедр, то тут было много вопросов, потому что кафедра святого Петра, как говорилось на Западе, имел претензии на первенствование во всей системе церковной. Константинополь был столичной кафедрой, и между Римом и Константинополем все время шла определенная конкуренция за первенствование. И, конечно, когда соборы приняли решение о том, что Рим является первенствующей по чести, но не по власти, тогда, конечно, это закрепление произошло, но вместе с тем Константинополь, как кафедра, где был император, кафедра, где, собственно говоря, собирались основные соборы, и вокруг которой собирались первые соборы, не обязательно в самом Константинополе, в Никее, например, в Халкидоне, это все рядом. Вот все это так или иначе обеспечивало особую роль самому этому городу. И потом туда, постепенно, в этот город, из Рима, перетекла та же самая сенаторская аристократия. Туда из Рима перешли наиболее квалифицированные, скажем, ремесленники и мастера, которые работали там. Там было войско. Там была та самая гвардия знаменитая преторианская, которую создавали византийские императоры. Там был центр реальной жизни духовной. Если в Риме она теплилась, в Константинополе она процветала. И поэтому постепенно именно произошло это закрепление. Это не было единовременно. Рим не раз пытался вернуть себе эту роль. И, конечно же, надо иметь здесь в виду, что особый рассвет Константинополя был обеспечен даже не при Константине, а при нескольких последующих императорах, и особенно при Юстиниане, который построил этот город заново, который и стены укрепил, и построил замечательные совершенно там храмы. Ну, Святая София – классический пример, но до Святой Софии была Святая Ирина, были многие другие храмы знаменитые. И он придал этому городу облик столицы мира. Не просто столица империи, а столица мира. Когда туда приходили люди из других районов, они были в восхищении, потому что нигде не видели ничего равного. Когда началось вот это расползание на православие и католицизм? Это в силу эллинизации римской культуры в Византии или... Это очень долгий процесс. Подспудно он начинался, по сути дела, вот в том же самом IV веке и так далее. Подспудно. Потом это связано с папой Григорием Великим. Это связано с очень длинными, я бы сказал, догматическими расхождениями долгими. И не только догматическими, а даже бытовыми. В самом порядке богослужения, в языке богослужения, в пристрастиях, которые были у населения той или иной области. Это был очень долгий процесс. Но расхождение, которое начиналось, и оно было замешано, между прочим, на политических амбициях. На политических амбициях либо варварских государств, которые были основаны на территории бывшей Римской империи, там Лангобардское государство, потом само государство папское, которое было создано, Франское государство, империя Карла Великого и так далее. Все это потихонечку подготавливало этому. В конечном счете был спор между римской кафедрой и константинопольской кафедрой, которая при патриархе Фотии привела к временному расколу. И первая схизма произошла при патриархе Фотии. И потом, наконец, уже в середине XI века произошло то самое знаменитое разделение церквей, которое мы знаем. Но реальное разделение было не тогда. Потому что то, что произошло в 1054 году, можно было преодолеть. Схизма или раскол христианской церкви произошло в 1054 году. Церковь разделилась на римскую католическую на западе и православную на востоке с центром в Константинополе. Раскол имел множество причин – обрядовые, догматические и этические различия между западной и восточной церквями, имущественные споры, борьба Папы Римского и Константинопольского патриарха за первенство в христианском мире. Реальный раскол произошел в 1204 году, когда Константинополь был взят войсками крестоносцев, венецианцев и франков. Франками имелись в виду западноевропейцы, там были и французы, и фламандцы, и немцы, многие. Вот тогда именно это стало необратимым, потому что Константинополь был не просто ограблен, он был осквернен. И это греческий народ не забыл. Не забыл в течение своей всей последующей истории. И вот тогда этот раскол стал необратим, потому что он распространился от Греции на Балканы, на Русь, на другие страны. Тогда уже нельзя было вернуться назад. До 1204 года можно было. А потом был один водораздел. Водораздел, который совершенно четко проходил по всей системе догматических разногласий. Это идея папского примата. Могли признать какие-то догматические вещи, сблизить их, например, вопросы об опресноках или какие-то другие вопросы, их можно было сблизить. Но греческая церковь с ее имперской идеологией не могла принять идею папского примата, господства над самой греческой Константинопольской церковью. Она шла на это только под мечом, под страшной угрозой, как это было во времена Феррара Флорентийского собора. Он провалился, но он был заключен в свое время. Почему? Потому что надеялись спастись. Надеялись тогда, когда от Византии остались крохи. Это уже совсем другая эпоха. Вот. Надеялись спастись, этой ценой купить свое спасение. Не получилось просто потому, что Европа была не в состоянии этого сделать тогда. Она была сама расколота. Но это еще было время, когда даже не закончена была Столетняя война, когда сами силы Европы были крайне ослаблены. Константин Великий придал христианской церкви официальный характер. Он сделал все, чтобы превратить ее в господствующую церковь. И когда он создавал, а именно он создавал структуру церкви, он скопировал ее с римской государственной структуры. Мы до сих пор, например, пользуемся словом епархия. Епархия – это технический термин, обозначающий римскую административную единицу, провинцию. То есть это греческий аналог слова «провинция». Церковь до сих пор делится на епархии. Она также делилась, в известном смысле, на диацезы и префектуры. В роли префектур выступали патриархаты, в роли диацезов, скажем так, более низкой административной единицы, выступали митрополии. То есть церковь копировала государственную структуру. В системе государственной структуры Рим был первым городом, потому что это древняя столица империи. Он был первым именно по чести, потому что в IV веке он утратил свой реально первенствующий характер. Вторым, естественно, был Константинополь, как резиденция императора. Третьим городом был крупнейший город на востоке Александрия. Четвертым городом была Антиохия. Четко отражалась система... Иерусалим. А Иерусалим на первом этапе вообще выпал из этой системы. Казалось бы, это город, где был Спаситель, где он был распят. И этот город не получает никакого статуса в этой системе. Это говорит о том, что система апостольского первенства не играла никакой роли. И Рим, когда он утратил уже всякое значение к VI, к V, VI веку, начал использовать апостольский ресурс и выпячивать тот факт, кстати, совершенно мнимый, что апостол Петр основал римскую кафедру. Ему ничего не оставалось делать, других ресурсов у него не оставалось уже. Но странно то, что Константинопольская церковь, которая всегда стояла на исторической почве, и там всегда помнили прекрасно, как организована церковь и кто в ней занимает какое место, в конце концов стала прислушиваться к этим римским аргументам. И действительно стала признавать, что римская кафедра имеет первенство в силу того, что апостол Петр, верховный апостол, в свое время основал римскую кафедру. Но тем не менее Константинополь всегда стоял на исторической почве, я хотел бы это подчеркнуть. А Рим выкручивался и пытался придать вот этой системе другой акцент. Да, не хватило апостола Константинополю. Был бы свой апостол, оно бы легче пошло. Да. Вернемся, опять же, к основанию. Вот как бы основана, перенесена столица. Вот туда перебрался Константин. Пошел процесс. Правовая система, видимо, оставалась такая же, как и в Риме. То есть абсолютная калька. Какие-то изменения впоследствии начали происходить? Вот вы говорили, что и Наполеон, и многие как бы другие. Несомненно. Главные изменения были при императоре Феодосии, который из свой знаменитый кодекс римского права издал, и особенно при Юстиниане, который взял и произвел синтез всего римского права. То есть Византия была абсолютно правовым государством. И по поводу Византии существует много мифов. Например, один миф о том, что Византия, так сказать, было то государство, где царил произвол и где император мог сделать все. Далеко не так. Сам император был самым... И с императором могли сделать. И с императором. Император сам, вы совершенно правы, был самым незащищенным человеком. Незащищенным, потому что он не мог даже свой престол кому-то передать. Это зависело от сената, народа, войска и церкви. Потому что в Византии в самом законе был принцип, что престол фактически является выборным. Византия была государством, где император избирался, а не передавал по наследству свой трон. И когда поздние императоры, уже династии возникают, когда поздние императоры передавали свой трон своим наследникам, они должны были короновать этого наследника при своей жизни. Отсюда система соимператорства. И вот когда они короновали наследника при своей жизни, они добивали согласия церкви, народа, сената, и синклита он тогда назывался, и, конечно же, войска, от которого очень много зависело. И таким образом император – выборное лицо, и он приносит присягу при своем выборе. Он зачитывает символ веры, он делает очень многое другого, что, собственно говоря, показывает его связь с правовой традицией. Сам он был хранитель права, был образ императора. Конечно, этот образ неоднократно нарушался в деяниях того или иного государя, но в принципе был некий шаблон, клише. Каким должен быть император? Это клише менялось в разные времена. То военная функция, то гражданская выходила на первый план. Но, тем не менее, он должен был человеком быть, который следует тем установлениям правовым, которые были в государстве. Поэтому в этом смысле Византия была государством правовым. И более того, право было поставлено в основу. В Византии не было такого, что, например, было в Османской Турции, когда султан фактически распоряжался имуществом как владелец, как собственник. В Византии император не был собственником. В Византии император был владельцем того или иного имущества, он мог им владеть, это могло быть большое имущество. Но главным образом все-таки Византий император был модератором, был правителем, который охранял отношения собственности. И в Византии было развитое отношение частной собственности. Именно отношения собственности были кодифицированы Юстинианом. Именно это вошло в систему современного права. По сути, византийский император превращается в такого высокопоставленного чиновника-бюрократа. И Византия еще нередко ассоциируется, помимо коварства и прочего, со словом «бюрократия». Что, наверное, верно. В правом контексте я имею в виду. Вы знаете, я должен сказать несколько слов в защиту бюрократии. Мы очень часто говорим, что вот бюрократия, бюрократ, и у нас контаминация отрицательная к слову «бюрократия». А бюрократ – это совсем не очень плохо, когда он функционален. Понимаете? Бюрократ должен оцениваться по результатам своей деятельности. И вот как раз византийский император... И коррупции. Коррупция, да, коррупция, да. Коррупция всегда присутствует в разных государствах. Византия не была исключением. Но скажите, пожалуйста, что лучше, Ордалия или суд права? Суд, где, так сказать, так или иначе выслушиваются обе стороны. Что лучше, Ордалия или поединок, где совсем другие принципы, как было на Западе? Или состязательный, или состязательный процесс. Ну да. Понимаете, вот вопрос, который прямо задается. И Византия все-таки была правым государством. Да. Здесь можно было. Здесь были случаи, когда крестьяне выигрывали суд у динатов. Когда они приходили к императору, или к епископу, неважно, был суд. Этот суд фактически решал правоту. И часто были случаи, когда общины выигрывали суд у динатов. На Западе это было невозможно. На Западе феодал мог прислать на поединок вместо себя бойцовую собаку. Конечно. Нет, это зафиксировано в истории, даже гравюры есть. Вот как бы занят. Она за меня. Да. Еще одной великой заслугой Константина Великого было именно создание этой системы. Потому что до этого Рим не знал такого права. В Риме право было избирательным. Римский гражданин имел одни права. Грек имел другие права. То есть греки, скажем так, господствующий слой завоеванных провинций. А местное население, скажем, копты в Египте или местное семитское население Сирии или Палестины, оно стояло на самой низкой ступени. Что делает Константин? Он окончательно уравнивает всех. Этот процесс шел до него, но при нем он достиг своего завершения. Константин создает вот эту систему единого права. Он создает систему единых финансов в государстве. Представьте себе, до того каждый город самостоятельно чеканил деньги. Ну, вспоминается Андрей Рублев. Какой я тебе русский, сволочь Владимирская. А я бы к этому добавил, что начало этому всему было положено в 212 году. Это эдикт Каракалы, конституция Антониана. Потому что именно по эдикту Каракалы все жители византийских провинций были признаны гражданами римскими. Римской провинции, извините, были признаны римскими гражданами. А 72-я новелла Юстиниана это узаконила. То есть, фактически, все люди, которые проживали на территории империи, получали право коллективного гражданства. Шенген. Коллективное гражданство. Что коллективное гражданство подразумевало? Три вещи. Первое – православие, что было провозглашено. Второе – суверенитет императора. И третье – налоговые обязательства. То есть, обязанность человека платить налоги государству. Вот три вещи, обязанности подданного, которые делали человека подданным императора. Но это было безразлично, кто он был по этносу. Он мог быть греком, он мог быть иллирийцем, он мог быть славянином, он мог быть евреем, кем угодно. И если он признавал вот эти вот вещи, он являлся полноправным подданным и имел неограниченные возможности своей карьеры. И поэтому среди византийских императоров было много не греков, армяне, например, православные армяне, правда, не монофизиты, которые были императорами Византии. Это было открыто, там не было никакого ограничения. Интересно, как это определялось? Паспортизация какая-то была? Или человек мог произвольно сказать, я вот византиец и византиец? Это определялось очень просто. Были налоговые кадастры. Человек платил этот налог. Ну, да. Кроме того, он занимал пост определенный. Кроме того, он ходил в свою церковь, приход. Приходская церковь это определяла, понимаете? Тот приход, куда он приходил. А вот если вы спросите, а что было, если человек был не православным? Ну, мусульманином, например. Да. Была мечеть, построена в Константинополе при императоре Алексее Первом Комнине. Но это намного образом, позже, для пленных. Чем позже гораздо, конечно, это 11 век. Так вот, когда она была построена? Для чего? Для военнопленных мусульман. И византийцы совершенно спокойно относились к тому, что там существовала мечеть, что туда ходили мусульманские граждане, они платили налог. Они не имели возможности для большой административной карьеры. Это было ограничено, но они были под защитой византийского закона, их охраняли, и допускалась и эта вера, и другая, любая. Вот туда охранялись. Да. С другой стороны, те мусульмане, те арабы, которые принимали христианство, занимали самые высокие посты. И армяне. И армяне, да. То есть, собственно говоря, идентичность византийца, скажем так, или вот римского гражданина средних веков состояла действительно вот из этих составных частей. Православие, знание языка империи и все. Все. Кстати, и выплата налогов. Да, ответственный бизнес. Да, бизнес был ответственным в Византии. Да. За этим очень пристально следили. А потом ведь еще одна немаловажная вещь. Вот мы говорили вначале о расположении Константинополя, про транзитных таможенных налогов. Конечно. Ну, никуда ты не денешься, не заплатив копеечку сиротскую в казну императора. Да нет, вы знаете, платили не то что копеечку, платили очень большие деньги. И главное, надо было получить еще право попасть туда. Кстати, вот говорят, платили большие деньги. Я не совсем с этим соглашусь. Большие по сравнению с чем? По сравнению с налогами средних веков, может быть, большие. Но знаете, сколько платили купцы в период расцвета, ну, например, Византии при Василии Болгаробойце или даже при Иоанне Кантакузине в XIV веке? Греческие купцы платили 10%. Ну, это как орде платили. Извините, 10% – это совсем немного. Сравните с современным налоговым обложением. А огромная привилегия была дана венецианцам, когда они были совсем освобождены от налогов. Или, например, когда другие латинии получали право на налог 2%. Ну, вообще 2%, и за это они еще вели спор. Понимаете? Ну, это вообще, по нынешним временам это абсолютно нереально. Но, с другой стороны, транзит был постоянный. Это как поток нефти или газа, потому что корабли-то плавали туда-сюда все время. Да. И, соответственно, пополнение казны происходило, ну, казалось бы, можно вообще ничего не делать. И все-таки основа византийской налоговой системы – это не налоги с торговли, а налоги с земли и с крестьян. Этот налог все-таки был очень велик, значителен. Он не столько был велик в количественном отношении, сколько он был важен в своей сумме. Именно на эти деньги существовала византийская армия. На эти деньги существовала роскошь византийского двора. И Константинополь был центром мировой моды. Туда приезжали для того, чтобы купить те товары, которые обозначали статус человека. Не случайно византийские пурпурные ткани посылались только тем государям, которых византийцы считали возможным почтить этим. Ну да, это помнится история с французскими и немецкими императорами, которым очень хотелось пурпурной ткани, но как-то не очень получалось ее вывести. Здесь еще надо помнить очень важный момент, что Константинополь в то время являлся держателем большей части всего золота, которое было накоплено тогда человечеством в Старом Свете. Тем самым Константинополь уже в силу своего положения был финансовой столицей мира. Уж как был богат арабский халифат, но там никогда не могли ввести золотую монету в качестве расчетной единицы, только серебряную. Про Европу молчим. Там денег по византийским меркам не было вообще. И поэтому Константинополь... До определенного периода. До определенного периода, да. Пока все константинопольские деньги не оказались сначала в Италии, потом поехали дальше по миру. И поэтому для Константинополя было главной задачей не столько наживаться, потому что он и так был безмерно богат, сколько сохранить то, что он имел. И поэтому вот эти вот налоги, торговые льготы, они имели одну цель – удержать свои деньги и не дать иностранцам нажиться на империи больше, чем она себе могла это позволить. Иногда им это удавалось. Например, расцвет Киевской Руси во многом вызван тем, что русские в X веке получили торговые преимущества, получили режим наибольшего благоприятствования в торговле. Между прочим, первыми. Кстати говоря, первыми, да, в истории Византии. Они не удержали это, но получили первыми. А потом получили венецианцы, потом получили генуэзцы, да, да, да. Ну и пизанцы, там другие. Да. Да. Еще одна очень важная вещь. Если мы говорим о Византии, то неизбежна ассоциация с эллинизацией римской культуры. Конечно. Ведь подавляющее большинство населения Византии, насколько я понимаю, все-таки были греки. А вот здесь и архитектура, да, и культура, и иконопись, и, я не знаю, все что угодно возьмите. Это так или иначе, ну, строительство храмов. Если посмотреть на римские храмы и на храмы византийские, это две большие разницы. Как? Вы совершенно правы, но о Византии нельзя говорить вообще в целом. Здесь были разные этапы развития Византии. Понимаете, вот расцвет Византии, было два пика. Первый пик – это эпоха Юстиниана, и второй пик – это период Василия II, Болгаробойца, представителя Македонской династии. Значит, это VI век и XI век. Вот начало XI, рубеж X-XI. Вот это два пика, когда Византия охватывала огромные территории. Ну, например, в эпоху Юстиниана. Это от Пиренеев, восточной части современной Испании, вплоть до Сирии и Палестины, и включая южное побережье Крыма, включая значительную часть Лазики, то есть современной Грузии. Но это все входило в состав Византии. Это было самое разное население. Это были римляне и италийцы, это были греки, это были копты, это были сирийцы, это были славяне, когда испанцы. Они начинают, это были, да, визготы, которые тоже были завоеваны тогда Византии. Это были самые разные народы. А в конце, в 15 веке, что это такое? Это маленький островок, Константинополь, кусочек земли на Черном море, там современным Несебром. Да, Марея – это южная часть Греции, современный Пелопоннес. И все, несколько островков. Вот все, что осталось от Византии. Поэтому, когда мы говорим о Византии, разный период времени – это разные вещи и разные отношения. И вот, например, вы сказали о языке. Язык. До фактически Юстиниана официальным языком был латинский язык, не греческий. Это был язык права, это был язык римской традиции. Потом происходит быстрая эллинизация. Я бы сказал, пик эллинизации приходится на время императора Ираклия, и в 7 веке уже. И, конечно, здесь уже эллинизация была неотвратима, потому что большая часть империи была связана с греческим населением. И это был особо греческий язык. Это был язык на основе кайне. Это не был тот язык, который, скажем, был в Афинах в 5 веке. Это до нашей эры. Это был язык уже несколько другой. Процесс эллинизации нарастал, и, конечно, греческий язык стал доминирующим. Но Греция, но Византия была страной двуязычной на самом деле. Потому что языком интеллектуальной элиты был аттический язык, а языком народа было просторечие греческое, которое до нас очень плохо дошло в источниках, оно дошло спорадически. Но, тем не менее, было огромное различие. И вот здесь вопрос, собственно говоря, как определяется человек статусный от нестатусного человека, если так можно говорить. Я думаю, что определяется он именно владением этим классическим языком, умением писать, владением риторикой, грамматикой, той понятийной системой, которая была создана в античности. Вот вам пример. Создается произведение в 15 веке, уже даже после падения Византии, пишет это произведение Критовул. Пишет он о завоеваниях, которые султан произвел на территории Византии и Балкан. Но он пишет языком Ксенофонта. Если вы возьмете, сопоставите два текста и скажете, кто это написал, то человек, который не знает этого текста, не знает реалий, он скажет, да это же Ксенофонт, это тот же язык. Вы понимаете, какая разница? И если бы мы сейчас говорили словом о полку Игореве, разница, да, была бы меньше. Меньше, чем было тогда. Вот что такое двуязычие. Для чего оно было нужно? Для того, чтобы, собственно говоря, сохранить традицию. Потому что приверженность традиции – это один из столпов Византии. А с другой стороны, кроме сохранения традиции, была еще одна очень важная вещь – обозначение элиты, обозначение своей принадлежности. И в Византии карьера чиновника, о котором мы говорим, начиналась с образования. Чиновником мог быть только образованный человек. Был экзамен. Был ценз, был просто отбор определенный, очень жесткий отбор. И чиновником мог стать только человек, получивший очень высокое образование. Мало какие государства так заботились о сохранении традиций, как это делала Византия. Она была очень консервативным государством. Было в основе традиции? Вот что нужно было чтить? Что нужно было чтить? Во-первых, это было государством православным. И значит, вся библейская традиция туда входила. Во-вторых, это была приверженность эллинской культуре. Это было обязательно. В-третьих, это была приверженность римской юридической традиции, которая была кодифицирована Юстинианом. Это было обязательно. Это была идея подданства империи и идея империи. И почитание императора. Это тоже было обязательно. При всех ограничениях, которые были, при всех разных отношениях, которые были к разным императорам, сама идея обожествления императора, обожествления его не как личности, а как носителя власти, это было очень важно. Император Византии был богоподобен. В Римской империи император был богоравен. И даже называли многих императоров богами. Один из них сказал, умирая: «Кажется, становлюсь богом». Потому что его в этом случае причисляли к богам. Конечно, византийский император не мог быть богом. Но он должен был быть богоподобен. И он должен был обязательно следовать тем правилам, которые были церкви установлены. Например, традиция омовения ног нищих, который делал император. Многое другое. Конечно же, это все мимесис, который был. Он был необходим для этой среды. И сохранение традиции фактически привело к тому, что именно Византия сохранила древнегреческую книжность. Именно из византийских рукописей мы узнаем Платона, Аристотеля и многих других авторов. А вот интересно, процент сохранения византийских рукописей достаточно высок. Вы знаете, или во времена османские там все зачистили хорошо? Вы знаете, он предельно неравномерен. Зачистили не только османы, а гораздо раньше латинии, взявшие Константинополь, когда многое было, так сказать, уничтожено. Да и сами византийцы тоже этому способствовали. Этому способствовали и пожары, и бунты, и войны, которые там тогда были. Но вот здесь есть такой феномен латинской романии. Вот когда был захвачен Константинополь, когда были образованы многие государства латинские на территории Византии, начинается перевоз многих рукописей на запад византийских, и многое было сохранено. Латинская романия стала тем мостом, который обеспечил связь византийской традиции и античной традиции римской вообще, и Запада. И когда, например, в эпоху Возрождения эти рукописи стали изучаться на Западе, это были рукописи, привезенные через латинскую романию или купленную в Византии позднее. Степень сохранности очень разная. Практически архивы византийской сохранились только спорадически, в основном афонские. Но некоторые другие монастыри сохранили архивы, но архивов не сохранилось. Возникает такой вопрос. Мы все прекрасно знаем плеяды римских, греческих философов, авторов театральных постановок, трагедий, комедий. Вот византийские так как бы не на слуху. Вот в области философии и литературы там были такие великие фигуры? Конечно. Во-первых, были великие историки. Прокопий Кесарийский, к примеру, описавший эпоху Юстиниана. Это великий историк и великий мыслитель. Никита Ханиат, я бы сказал, не совсем известный широкому кругу, но это совершенно блестящий мыслитель, философ. Михаил Псел. Великолепный риттер, тоже историк очень интересный. Анна Камнина. Анна Камнина. Иоанн Итал, философ. Наконец, поздняя византийская плеяда. Иоанн VI Кантакузин, византийский император, блестящий писатель, риттер. Никифор Григора. Я могу назвать десятки имен людей, которые были известны. Именно в области историописания. Но были и очень известные философы, были известны теологи. Византийская теология – это вершина христианской теологии. Я, если мог бы перечислить только имена, ну, начиная с Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, кончая Григорием Паламой. Это монбланы мысли. И, конечно, такие люди для мировой культуры сыграли очень большую роль. Ну, если говорить о литературе и театре... Театр в Византии прекратился. Прекратился. Его заменила литургия. Фактически Византий театр мог теплиться под венецианской протекцией, например, позднее время, когда венецианцы захватили, например, Крит, и на Крите там театр возрождается. В самой Византии театра не было. Конечно, был ипподром. Это немножко другое. И спортивные соревнования. Но вместо театра было книжное чтение. Была литургия, которая возместила тот недостаток. Но книжное чтение теологически-философское. Не обязательно. Не обязательно. Вы знаете, что больше всего читали византийцы? Вот если мы бы спросили, что лежали на столике у рядового византийца? Ну, кроме псалмов, которые он читал, кроме Евангелия, которые он мог читать, лежало ли жития святых? А жития святых – это очень интересное чтение. Потому что там, вот, если бы мы поставили вопрос, где мы можем почерпнуть сведения о простонародии, о простом человеке, о его быте? Вот в житиях святых. Литургия – главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии – причащения. Другое славянское название литургии – обедня, по времени ее проведения – до обеда. Латинское название принято у католиков – месса. В Восточно-Римской империи сложилось два основных типа литургии – литургия Василия Великого и литургия Иоанна Златоуста. Литургия включает чтение отрывков из Библии, песнопения, молитвы и ряд символических действий и процессий, напоминающих о жизни и смерти Иисуса Христа. Ничто человеческое византийцам было не чуждо, и читали они зачастую примерно то же самое, что читает и сейчас простой человек. То есть вещи среднего литературного качества, зачастую, может быть, даже низкого. Зачастую это литература, которая не одобряется, скажем так, властями и не одобряется людьми с высокими культурными запросами, но тем не менее имеет распространение. Пейпербэки для метро. Конечно, такие книги тоже были. Они были малого формата, они были сравнительно дешевы и, естественно, их не переписывали в монастырях. А основные наши рукописи, которые мы сейчас имеем, они имеют монастырское происхождение. Естественно, что это очень специфическая выборка. И поэтому до конца мы не можем сказать на самом деле, что читали византийцы. Но сам факт, что они читали в массовом порядке, он бесспорен. На Западе почему читали литературу духовного содержания в основном, или философского, смежного с ним? Потому что грамотными людьми были только монахи. Далеко не все, но исключительно Потом горожане. Монахи. Потом да. Горожане в более позднюю эпоху. В раннее Средневековье какая-то часть высшего дворянства, высшей знати была образована. И естественно, что спектр жанров крайне ограничен. Средневековая литература по праву имеет такой... Теологический характер, да. И к ней отношение, соответственно, как к богословию, которое, в общем-то, сейчас современного читателя мало интересует. Но в Византии было не так. Слой образованных людей был очень велик. Грамотность уходила вглубь народа. Вот и среди крестьян сплошь и рядом встречались грамотные люди, которые могли адекватно прочесть и заполнить какую-нибудь юридическую расписку. То бишь, система образования у них была такая. Система образования была серьезная. Да. Система образования была серьезная. Мы знаем серьезные достижения византийцев, ну, про архитектуру все знают, но в военном деле применялись очень интересные аппараты, в морском деле. Вот, в частности, недавно была сделана находка на дне моря, нашли некий аппарат, коробочку с каким-то металлическим прибором. Где-то датируется она 6-7 веком. Сначала было не очень понятно, что это такое. Потом оказалось, что это астролябия высокой точности. Когда разобрались в секретах ее работы, оказалось, что она позволяет ориентироваться по звездам на уровне современной системы GPS. То есть это непревзойденная вещь. Нигде больше в мире она не употреблялась. Те астролябии, которые потом использовались мореплавателями, начиная с 15 до 19 века, они менее точны. Есть упоминание о системе раннего предупреждения в Византии, так ее называют астрономные исследователи, когда император мог в течение часа получить известие о том, что происходит на дальневосточной границе. Что там произошло? Вторжение арабов. Или сильный пожар, или какие-то катастрофические события другого плана. Но, во всяком случае, в Константинополе об этом узнавали в течение часа. Система... Да, это система телеграфа. Определенными знаками. У нас сохранилось даже телеграф дымовой, огнем, знаете, сейчас зеркалами. Не очень даже понятно, как это работало. Потому То есть, единственное описание, которое сохранилось... Через башни, конечно, разный цвет дыма, разные интервалы его сигнальной системы. Эта система работала вне зависимости от погоды. Потому что дым, ясное дело, в тумане не сработает. Ну да. То есть, это возможно. Система знаков, зеркал... Зеркала в тумане тоже не сработают. Есть упоминание о каком-то аппарате, который называется диоптрон, если дословно перевести на латынь бинокль, которым византийцы пользовались для измерения пространства и для прицеливания метательных орудий. То есть, они могли с высокой точностью поражать противника, пользуясь этим аппаратом. То есть, это какой-то дальномер. Да, лазерный дальномер, целеуказатель по-византийски. Да, что-то в этом роде. Мы говорим о византийской традиции, ее значении для Руси. Что Русь взяла от Византии. И церковь, и грамотность, и многие идейные стороны. Орла. Это сложнее вопрос, но в том числе опосредованно это. Но много что было заимствовано в литургии, в церкви и просто в традиции. На Руси. Но на Западе не меньше было взято от византийского наследия. Вот когда мы говорим о рукописях и об эпохе Возрождения, западное Возрождение было бы невозможно без византийских рукописей. Просто невозможно. Кроме того, и мозаики, которые были именно в Византии наиболее, я бы сказал, шикарным видом искусства, которое использовали и на Западе, и система градостроительства, и архитектурная планировка, и многие, даже, собственно говоря, приемы изучения грамматики, критики источников. Многое было взято из Византии. И, собственно говоря, если мы посмотрим на Запад и на романскую архитектуру саму, романская архитектура, она также восходит к этому периоду в значительной степени. Поэтому я бы сказал, что Запад взял от Византии не меньше, чем взяла Россия. Только в другом смысле. В другие какие-то, может быть, элементы. Но, тем не менее, я считаю, что Византия – это цивилизация, которая для мирового развития играла огромную роль, быть может, не вполне понимаемого. Именно в силу негативной коннотации. Эта негативная коннотация, идейная, идеологическая, в значительной степени доминирует. И в историографии она не преодолена. И здесь важно об этом сказать. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Время у нас, к сожалению, подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.